Дорогие друзья радиослушатели, мы возвращаемся к пророчеству благословению Иакова, данному им его 12 сыновьям. Сегодня мы рассмотрим пророчество, полученное Рувимом. Рувим, будучи первенцем, первым среди братьев получил пророчество. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Лия, мать Рувима, была нелюбимой женой у Иакова, поэтому, когда у нее родился первый сын, она от радости воскликнула: «Господь презрел на мое бедствие». Отсюда имя Рувим, означающее на иврите «смотрите, сын». Его рождение породило в Лии надежду, что теперь Иаков полюбит ее, так как она подарила ему сына. Первенец сын в Израиле был предметом гордости для отца. Иаков был должен быть наверху блаженства, когда услышал, что у него родился сын-первенец. Он называет его верхом достоинства и верхом могущества. Первородному сыну в Израиле принадлежали особые права, двойная доля отцовского наследства. Но, к сожалению, Рувим не получил такого двойного наследства, причитавшегося ему по праву первородства. Помимо двойного наследства, у первородного сына было также право предводительствовать среди братьев. Рувим, однако, не получил и этой привилегии. В первой книге Паральпоменон, 5 главе с 1 по 2 стих, ясно заявляется: «Сыновья Рувима, первенца Израилева, он первенец. Но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первородство перенесено на Иосифа». Рувим не унаследовал ни двойной доли наследства, ни роли лидера среди братьев. Почему? Бытие 49 глава 4 стих отвечает на этот вопрос: «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца своего, ты осквернил постель мою». Иаков во всеуслышание заявил о грехе, совершенном Рувимом и описанном в Бытие 35 главе 22 стихе. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и приспал с валою наложницею отца своего, и услышал Израиль. Необузданная страсть Рувима привела его к совершению греха прелюбодеяния в доме своего собственного отца. Все это написано об этом грехе сразу после его совершения. Это только то, чтобы об этом услышал Израиль. Прошло свыше 20 лет, и никто из братьев Рувима даже не слыхал о совершенном им грехе. И вот этот грех раскрыт Иаковом, когда тот, обратившись к Рувиму с пророчеством, в заключение его сказал: «Ты взошел на ложе отца твоего». Только тогда братья Рувима узнали о позорном поступке, совершенном их братом. «Бушевал, как вода». Эта черта, отмечавшая Рувима, стала характерной для его потомков. Изучение последующего поведения колена Рувимова показывает, что неуравновешенность и неустойчивость продолжали оставаться отличительными чертами этого колена. Наиболее выдающимися личностями в колене Рувимовом были Дафан и Аверон. Их эмоциональная неустойчивость привела к тому, что они присоединились к восстанию Корея Левина. Эта группа повстанцев выразила сомнения по поводу правомочия Моисея и Аарона руководить народом. Бог совершил над ними суд быстро и решительно. Под ними разверлась земля, и поглотила их и их сторонников, потомков, с упорствующими как орей. Позднее, когда колено Израилевы были готовы войти в землю обетованную и завладеть ею, Рувим присоединился к Гаду и к половине колена Манасева потребовал себе надел на восточном берегу реки Иордана. Хотя они и объяснили, что эта земля подходила им больше для их скота, и хотя они действительно помогли в завоевании западного берега Иордана, сражаясь рядом со своими братьями, эта просьба, тем не менее, продемонстрировала их неустойчивость. Они не желали ждать получения земли, обещанной им Богом, и поэтому поспешили удовлетвориться второсортным. Более того, их действия позднее привели к недоразумению и чуть было не к гражданской войне. Наиболее явный пример неустойчивости Рувима мы находим в прекрасной песне Деворы и Варака в книге Судей, 5 главе. В этой песне говорится о коленах, которые показали рвение в битве против Сисары, описываемой в предыдущей главе. Такие колена, как Завилон и Нефалим, прославляются за их готовность пожертвовать собой в битве. Рувим, с другой стороны, критикуется из-за его ненадежность. Что сидишь ты между овчарнями, слушая влияние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие. Рувим, безусловно, серьезно подумывал о том, чтобы послать в сражение свои войска, но забота о своих овчарнях пересилила в нем патриотический долг. Пророчество Иакова предвещает Рувиму незначительное будущее. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Рувим никогда не достиг высот в развитии своего колена. Во время исчисления колен, в конце путешествия по пустыне, численность колена Рувима уже начала убывать. 46 500 в числах по сравнению с 43 730 в другом месте чисел. В это время, когда Моисей приступил к благословению колен перед смертью, колено Рувимова было на грани исчезновения. Это нашло отражение в молитве Моисея. «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». В случае с Рувимом важно не то, что о нем сказано, а то, что о нем не было сказано. Из колена Рувима не вышло ни одного важного пророка, ни одного единого лидера, ни одного судьи и вообще ни одной выдающейся личности в истории Израиля. «Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Рувим потерял свое преимущество, первородство и свое руководящее положение среди колен из-за своей неблагонадежности. Здесь поменяется заявление из Нового Завета. Человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Неустойчивость и неспособность сделать правильный выбор обрекли Рувима на третьестепенную роль в вопросах важного значения. Пример первенца Иакова наглядно учит нас двум вещам. Первое. Единый акт греха поражает далеко идущие результаты. Те несколько минут необузданных страстей с Валою не стоили всех огорчений, перенесенных ими Иакову впоследствии самому Рувиму. Один мудрец сказал: «Не жертвуй постоянным во имя приходящего. Сегодня тюрьмы полны юношами и девушками, которые выучили этот урок слишком поздно и в результате во многих случаях причинили себе непоправимый вред среди недолговечного удовольствия своей страсти». Второе. Наши грехи могут быть прощены, но их результаты по-прежнему будут давать себя знать. Сегодня еврейскому преданию Рувим покаялся в своем грехе, совершенном с Ваалою, и, возможно, именно так это и было, поскольку позднее Рувим проявил благородство, спася жизнь Иосифа, когда она подверглась угрозе в результате планов его завистливых братьев. Этого, однако, было недостаточно, чтобы удалить шрам от былой раны, хотя это, возможно, и помогло ее заживить. Кто же прелюбодействует женщиною, у того нет ума, тот губит душу свою. Кто делает это, побои и позор найдет он. Рувиму пришлось жить с последствиями своего греха. Да будем мы бдительны в моменты подобной слабости, чтобы нам не пришлось страдать от эмоциональных и физических шрамов, полученных от поступков, которые могут быть прощены, но не могут быть совершенно забыты. Бог прощает и забывает, но нам сделать это зачастую бывает значительно труднее. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Аминь.